Глава 52. Бокс-мокс идет на рискованнейший шаг и попадает в еще более безвыходное положение. Положение бокса-мокса было крайне опасным и безвыходным. До тех пор, пока генерал Шито-Крыто не вылечится, бывшему их 3-0 ничего не грозило, кроме встречи с врачом-супостатом. За эти дни бокс-мокс ловко пользовался балдином, и более 30 сотрудников обленились и храпели прямо в своих служебных креслах. Врачи, как говорится, в поте лица уже не переливали, а прямо-таки перекачивали кровь больным ленью. Самому генералу Шито-Крыто кровь перекачивали уже 8 раз. Никого, в общем-то, не беспокоило бесследное исчезновение офицера Лохита, но всех ужасало, что будет со всеми, когда выздоровеет начальство. Начальство же пока еще только мычало. Какое-то время в такой обстановке бокс-мокс не вызывал особых подозрений, потому что под подозрением находились все. Однако с каждым днем, а точнее с каждым часом, он чувствовал на себе все более подозрительные взгляды. Он догадывался, сотрудники выбирали, кого бы подсунуть генералу Шито-Крыто на расправу под горячую руку. Боясь встречи с врачом-супостатом, своим бывшим приятелем, бывший их 3-0 прятался в укромных местах, лишь изредка делая рискованные попытки добраться до рации, чтобы передать полковнику Егорову сведения о Балдине. До рации ему добраться не удавалось, пароля на выход он не знал, и узнать его было нельзя. Сотрудники боялись разговаривать друг с другом. Надо было что-нибудь допредпринимать. Как только генерал Шито-Крыто окончательно придет в себя, он сразу вспомнит, кто подал ему стакан воды. Затем ему станет известно, что запасы балдина и инструкции по его производству украдены, и висеть боксу-моксу на левой ноге под потолком. Обдумав свое безвыходное положение, наверное, в тысячный раз бокс-мокс принял рискованнейшее, но единственно возможное решение. Он очень твердым шагом направился в госпиталь, разыскал кабинет, ухо, глаз, нос и вся физиономия в целом и вошел. За столом сидел толстенный врач-супостат. Он спросил своим толстым голосом: «Чего надо?» «Начальника», — ответил бокс-мокс, внимательно следя за выражением его лица. «Я начальник, чего надо?» Перед своим бесследным исчезновением господин офицер Лохит начал оформлять меня на работу в штат. В штат или штаб? В штат штаба. Присутствовавший при этом генерал Шито-Крыто имел со мной разговор, в котором назначил меня на пластическую операцию лица типа 16 бис. А что мне сейчас делать? Уйти я не могу, не знаю пароля на выход. А быть в бездействии, когда все работают, стыдно. «Руки вверх!» — скомандовал врач-супостат, выхватив пистолет. «Приветик, фон Димонди Дунди Пэк! Приветик, их 3-0! Руки вверх, говорю!» «Я ничего не понимаю», — спокойно сказал бокс-мокс. «На каком языке вы разговариваете?» «Разговаривать с тобой будет шеф». И врач-супостат ловко защелкнул на руках бокса-мокса наручники, тем более что он не сопротивлялся. «Вот так, садись, гы-гы-гы, будь как дома. Я всегда поражался твоей наглости, но на сей раз она граничит с безумием. Отчего тебе взбрело в голову показаться мне? Я ведь столько раз перекраивал твою подлую физиономию, что знаю наизусть все ее варианты. А голос, а руки, а бородавка на левом ухе. А принести тебе отпечатки твоих пальцев, например, с правой ноги?» После всего услышанного притворяться не имело смысла, и Фонди Монди Дунди Пэк ответил: «Сейчас я работаю на самого себя. Решил на старости лет пожить нормальным человеком, рыбку половить, к примеру, на так называемой утренней и так называемой вечерней зорьках. Чисто медицинский вопрос. С мозгами у тебя в порядке?» «Как никогда». «Почему же я ничего не понимаю?» — удивился врач-супостат. «Похоже, что ты заговариваешься. Бред какой-то. Или тебе много платят? Сколько ты заработал на том, что выдал фрукты и овощи? Две рыбалки. Ты зря разыгрываешь меня, рассвирепел врач-супостат. Дружба дружбой, а шпионская служба шпионской службой. Ты в моих руках, не забывай. Я в твоих наручниках, весело поправил Фонди-Монди-Дунди-Пэк. А пришел я к тебе, потому что надеюсь договориться. Мне надо выбраться отсюда, пока не выздоровел шито-крыто. Меня душит смех, гы-гы-гы. Зря гы-гыкаешь. Здесь ты за меня ничего не получишь, тем более я сумею подвести тебя. Заявлю, что был с тобой в сговоре, что это ты пустил меня сюда. Ну, где твои гы-гы-гы? Тебе не поверят, — в страшном ужасе завопил врач-супостат. Еще как поверят, даже разбираться не будут. Раньше меня на левой ноге под потолком повиснешь. А я тебе заплачу из рук в руки в хорошей валюте 40 тысяч. А где я получу деньги? Когда? У меня, сразу, как только я выберусь отсюда. Эх, Фонди, Фонди, эх, Монди, Монди, эх, Дунди, Дунди, Пэк, ты Пэк, разве я могу тебе, понимаешь, тебе поверить? Это же гы-гы-гы смешно. 40 тысяч в хорошей валюте, из рук в руки, ты ничем не рискуешь. Я имел дело только с Лохитом и генералом. Меня здесь никто не знает, я нигде не числюсь. Ох, боюсь, ах, боюсь. Но Фонди Монди Дунди Пэк прекрасно знал шпионскую натуру вообще и врача-супостата в частности, и спокойно смотрел, как страдает его бывший приятель. Потом сказал: «Ты ведь боишься только того, что не получишь деньги, а ты не бойся. Сними-ка с меня наручники и дай мне закурить. Мерсибо, ты стал плохо соображать». Измотался, устал. Все трясутся от страха, и я трясусь. А твои деньги спасли бы меня. Подал бы я в отставку и смотался бы куда-нибудь подальше. Соображай быстрее, — уже нервно сказал Фонди Монди Дунди Пэк. Генерал может выздороветь в любой момент. И тогда плакали твои 40 тысяч в хорошей валюте. Мои? Твои. Ведь если очнется генерал, ни тебе, ни мне не выбраться отсюда живьем. Соображай, 40 тысяч в хорошей валюте. Думай, да побыстрее. У меня никуда не годные нервы, чуть не плача, пожаловался врач-супостат. У меня голова работает с перебоями. Можешь узнать пароль на выход отсюда? Это трудно, его часто меняют. А сами мы выходим по пропускам. Как ты сказал? 40 тысяч в хорошей валюте? 40 тысяч в хорошей валюте. Я буду думать. Я обязательно что-нибудь приду. Всем, всем, всем! Загремел из радиодинамика голос генерала Шито-Крыто. Всем оставаться на своих местах. Под страхом смертной казни через подвешивание к потолку за левую ногу не шевелиться, не двигаться, не разговаривать, не сводить друг с друга глаз. Среди нас предатель. «Сверхспецразведка! Приступить к обыску!» Фонди Монди Дунди Пэк спокойно курил, а врач-супостат смотрел на него вытаращенными от страшного ужаса глазами и толстыми губами бормотал: 40 тысяч в хорошей валюте! 40 тысяч в хорошей валюте!» Конец 9-й части.